И пришел Господь в ад и вывел из него Адама со всем родом его. Писал свою запись Адам кровью, тогда чернил не было. Липа. «Из чего, дедушка, медведи?» — спросил однажды маленький внучок своего старого дедушку, сидя с ним вечером на печи. «Отчего, дедушка, лапы и ноги у медведей похожи на людские?» «Видишь, внучок, медведи из людей». «Как, дедушка, из людей?» «А так, внучок, вот слушай и замечай». Жил себе да поживал мужичок бедно-прибедно, ни кола, ни двора, ни зерна. День ел, а два в пустую печку глядел. Зипунишка, вот и весь его пожиток. И надоело мужичку сидеть в холодной хате. Взял салазки, топор и побрел в лес нарубить дровец. Долго ли, коротко ли ходил он по лесу, неизвестно. Начал он рубить дрова, и встретилась ему липа. Он и захотел срубить ее. Поднял уже топор, чтобы рубнуть, как отзовется к нему липа. «Мужичок, мужичок, не рубай меня, я тебе буду в великой пригоде». Мужик опустил свой топор и спрашивает липу: «В какой такой ты будешь пригоде?» «Я тебе дам все, что тебе нужно». «Ежели так, — говорит мужик, — то вот мой двор не огорожен. На нем ни хлебушка, ни амбарчика с хлебом, ни скотинки, ни курочки. Да и мы с бабой не одеты и не обуты. Словом, гол, как сокол. Зипунишка весь пожиток. Так сделай, чтобы мой двор был огорожен, и чтобы в нем было всего много, и хлеба, и скота, и птицы, чтобы мы с бабой были и сыты, одеты и обуты». Липа ему отвечала: «Ступай себе домой. Всего этого добра будет у тебя много». Пришел мужик домой, а в него скотина уж в загородке мычит, хозяина встречает, а старуха ключами от амбара бренчит, да зерно птицы посыпает. Хорошо зажил мужик. Пожил немного, да и снова пошел в лес к липе. Приходит, подошел и ударил ее обухом топора. Липа спрашивает: «Чего пришел, мужичок? Чего тебе нужно?» «Вот у меня жена старая, рябая и хворая. Сделай так, чтобы она была молодая, красивая и здоровая». «Ступай себе домой. Все будет по-твоему». Приходит мужик домой. Встречает его жена, красавица писаная. Живет мужик, поживает, всего у него много, жена красавица, словом, живет в свое удовольствие. Вдруг не понравилось ему ломать шапку перед старшиной. Снова пошел в лес к липе. Приходит в лес, подошел и ударил ее обухом. Липа и спрашивает: «Чего пришел, мужичок? Чего тебе нужно?» «Вот я ломаю перед старшиной шапку. Сделай так, чтоб я сам был старшиной». «Ступай себе домой, — сказала липа. — Все будет по-твоему». Не успел он домой прийти, как звенит уже колокольчик.